у каждого из этих многочисленных сыновей родились сотни своих детей. Так сыновья и внуки царя Паранджаны буквально заполнили город Панчалу. У каждого из этих многочисленных сыновей родились сотни своих детей. Так сыновья и внуки царя Паранджаны буквально заполнили город Панчалу. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупада. Напомним, что Паранджана – это живое существо, а город Панчала – материальное тело. В Бхагавад-гите сказано, что для живого существа тело является полем деятельности – кшетра-кшетраджна. Живое существо – кшетраджна, и его тело – кшетра. Отличны друг от друга. Каждое живое существо может понять, что оно покрыто телом, как оболочкой. Для этого достаточно немного подумать над тем, что представляет собой тело. Чуть-чуть поразмыслив, нетрудно понять, что живое существо является владельцем тела. Понять это можно, опираясь на собственный опыт или на свидетельство шастр. В Бхагавад-гите 2.13 говорится «Дегину смин ядха деге». Владелец тела, душа, находится внутри тела. Тело называется панчала-деша, что значит поле деятельности, где живое существо может удовлетворять свои органы чувств, взаимодействующие с пятью объектами чувств – гандхой, расой, рупой, спаршей и шабдхой. То есть с объектами чувственного восприятия, созданными из земли, воды, огня, воздуха и эфира. В материальном мире каждое живое существо покрыто тонким и грубым материальным телом, совершает поступки, влекущие за собой те или иные последствия, которые в этом стихе аллегорически называют сыновьями и внуками. Поступки и порождаемые ими последствия бывают благочестивыми и греховными. Таким образом, живя в материальном мире, мы запутываемся в сетях бесчисленных действий и их последствий. В связи с этим Шрила Наратама Даса Тхакур говорит: «Карма канда, джана канда, кевала вишара банда, амрита балья иеба кхай, нана йони садабхире, кадая бхакшана каре, тара джанма адхепате яха». Кармическая деятельность и эмпирические философские размышления – это две чаши с ядом. Каждому, кто пьет из них, принимая яд за нектар, приходится жизнь за жизнью вести отчаянную борьбу за существование в различных материальных телах. Такой человек питается чем попало и, гоняясь за так называемыми чувственными наслаждениями, обрекает себя на страдания. Итак, после действий и их последствий, с помощью которых живое существо продолжает свой род, начинается с половой жизни. Род Паранджаны вырос благодаря тому, что он зачал много сыновей, от которых в свою очередь произошли его внуки. Так живое существо, привязанное к сексуальным наслаждениям, совершает сотни и тысячи поступков, а затем пожинает их плоды. По этой причине оно остается в материальном мире и переселяется из одного тела в другое, только ради того, чтобы наслаждаться. Его половая жизнь, в результате которой на свет появляются многочисленные сыновья и внуки, приводит к возникновению так называемых обществ, наций, кланов и так далее. Все эти кланы, сообщества, роды и нации являются ничем иным, как результатом половой жизни. Прохлада Махарадж говорит: «Ян майд гунаби грихамедхи сукхамхи тучам». Грихамедхи – это человек, который хочет продолжать жить в своем материальном окружении. Это значит, что он хочет оставаться в своем нынешнем теле и обществе и наслаждаться дружбой, любовью и общением с родными и близкими. Его единственная радость заключается в том, чтобы увеличивать число наслаждающихся сексом. Он сам наслаждается сексом и приходит на свет, и производит на свет детей, которые в свою очередь женятся и рождают ему внуков. Внуки тоже женятся и рождают правнуков. Так земля оказывается перенаселенной. И на человеческий род неожиданно обрушиваются войны, засухи, эпидемии, землетрясения и так далее, посылаемые нам за наши грехи материальной природы. В результате численность населения резко сокращается, чтобы все началось сначала. В Бхагавад-гите 8.19 этот процесс назван повторяющимся циклом созидания и разрушения. Пхутва-пхутва пралайте. Цикл созидания и разрушения, называемый человеческой цивилизацией, существует лишь потому, что люди лишены сознания Кришны и ничего не знают о душе и о верховной личности Бога. Утрянам чам. Итак, в этом стихе объясняется, что сыновья царя Пуранджаны родили еще сотни своих детей. И так у царя Пуранджаны появились внуки. И Шрила Прабхупада в этом комментарии объясняет сравнение, что все мы питаем определенные надежды на то, что кто-то станет преемником нашей деятельности. Поэтому вы наверняка все в семьях ощутили это, что все наши родители на нас надеялись. И надеялись на что-то другое. Они надеялись, как вы думаете, на что-то другое? На что именно другое они надеялись? Что мы будем жить так же, как они. Это надежда, что мы станем преемниками их образа мышления, их образа деятельности, их действий. Но мы видим последствия этой жизни. Мы видим, к чему привела их деятельность. И Прабхупада говорит, нужно просто немножко поразмыслить, чтобы увидеть это. Нужно просто немножко поразмыслить. И мы немножко поразмыслили. С кем? Со Шрилой Прабхупадой. Мы сели, Шрила Прабхупада, он поразмыслил, а мы приняли это. Потому что мы размышлять не можем. Он поразмыслил, а мы поразмыслили над тем, что, над чем он поразмыслил уже. И таким образом, эти дети и внуки сравниваются Прабхупадой с этими причинами и следствиями. Причина – это сексуальное желание, то есть привязанность к материальному миру. Иногда мы думаем, что вот секс – это что-то такое иное. На самом деле секс – это привязанность к материальному миру. Поэтому ведическая литература называет секс кандалами материального мира. Именно секс приковывает живое существо к этому материальному миру. Именно секс является причиной материалистического представления о жизни. Именно секс является причиной построения планов, в которых обязательно должен присутствовать секс. Если там не будет присутствовать секс в этих планах, человек недоволен этими планами, он не удовлетворен. Он говорит, как же так? Вот вы наверняка замечали, как люди говорят, ну ладно, там, отказаться от алкоголя можно, ну ладно, от табака, ну ладно, от мяса. И так сразу, ну от секса. Зачем тогда жить? Они считают, что жизнь, человеческая жизнь, она предназначена для сексуальных утех. И в Брахма-самхите есть комментарий Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, где он говорит о том, что секс, и он ссылается на Шрилу Вишванатха Чакраварти Тхакура, насколько я помню. И он говорит, что секс, он является наградой за аскезу. Секс является высшей наградой в этом материальном мире. Вот почему великие аскеты, великие йоги, что они делали? Они падали из-за секса именно. Не из-за денег, не из-за власти. Их ничем нельзя было купить. Вообще. Они на самом деле были выше власти. Они на самом деле были выше материального богатства. Они были выше даже мистического совершенства. Когда им предлагали мистическое совершенство, они отказывались. Но когда приходила Менека, они попадали под ее чары. Вот вы заметьте, человек может не стремиться к власти, может не стремиться к мистическому совершенству, может не стремиться к деньгам. И если кто-то из вас помнит, есть стих Шримад Бхагават, где объясняется, кто не сможет понять философию сознания Кришны, перечисляется. Помнишь, Вартакша? Кто помнит? Прям перечисление идет, какие люди не смогут понять философию сознания Кришны. Помнишь, Тхарва Махарадж? Ну как вот это, нет, там не говорится тот, кто привязан к сексу. Там это сравнивается именно привязанностью к семейной жизни. Потому что это сейчас в современном обществе мы думаем, что если я занимаюсь сексом с этой матаджи, то значит это не семейные взаимоотношения. У меня там семья, а здесь у меня любовь. На самом деле это значит две семьи. Потому что там, где вы занимаетесь сексом, там уже это семья. По законам природы это уже считается вашей семьей. Потому что вы вступили в эти половые отношения. Когда Билл Мангал Тхакур привязался к этой проститутке, она уже стала частью его жизни, то есть как семья. Так что там? Говорит, первые кто идут? Те, кто привязаны к материальному богатству, да? Ну там перечисляются все. И одна категория, ну это-то все знают. И вот последняя категория, там объясняется, что люди, не привязанные к богатству, не привязанные к власти, не стремящиеся получить мистическое совершенство, вообще у них нет никаких желаний материальных, кроме одного. Да, они очень сильно желают семейной жизни и привязаны к семейному образу жизни и к семейному образу мышления, и к семейному образу планирования своей жизни. Они не смогут понять философии сознания Кришны. Удивительно, когда читаешь эти стихи и эти комментарии Шрилы Прабхупады, то все, в общем-то, понятно. Власть, да, каждый еще с детства знает в сказках, потому что там вся эта власть, деньги, все это обсуждается. Мы практически с пеленок знаем все эти сказки, где порицается желание власти, да, ну, как сказку там этого Ершова, конек, горбунок, там, Вань Дурак, так сказать, он вне власти, вне богатства, вне... И даже он оказался, вот он-то оказался вообще крутой. Он оказался что? Вне семейных желаний. И когда ему, так сказать, эту какую-то Марфу там предлагали, он сказал, да что это, конек, горбунок есть. Он даже вне этого. Он с этим коньком-горбунком, так сказать, у него были такие узы дружбы, там, всего остального. Потому что конек был необычный такой, мистический. И он все эти какие-то вещи он отбросил. Но вот эта привязанность к семейной жизни, это как раз то, что человек может попасть в такую в иллюзию, думать, вот этот человек не стремится к власти, значит, он понимает философию сознания. Вот он не стремится к богатству, значит, он может понять философию сознания Кришны. Вот он такой спокойный. Нет, если он привязан к семейной жизни, все, он на равных с ними находится. Он такой же, он не может понять это. Он не может этого понять. Таким образом, эти все надежды на то, что у нас будут последователи. Вот что за одна из категорий этого понимания? Последователи. Вот нежелание иметь последователей. Что за желание иметь последователей? Если ты идешь назад к Богу, то наоборот, ты должен быть заинтересован, чтобы у тебя были последователи. А? Да, это материальный последователь. Что? Даша, а ну даса, пусть служит. Да, материально, ради материального наслаждения. Он говорит, этих последователей, то есть эти дети, это же наши последователи, внуки наши последователи. Мы же на них ставим ставку, что они последуют теми же ценностями, которые и мы. Мы надеемся на это. Итак, Прабхупада говорит, панчала, она заполняется. Город, они заполнили город. Что означает заполнили город? Ну размножились. Каким образом они размножились? То есть все пропиталось, панчало, то есть пять органов чувств, они были пропитаны чем? Сексом. Сексом. Вот мы обсуждали, почему человек все слышит все о сексе, смотрит все, что с сексом связано. Все нюхает, одеколоны там, эти духи, музыка такая сексуальная нужна, глаза, он слушает все эти ласковые речи, все абсолютно приходится, хочет трогать. Почему? Потому что все опутано этими желаниями, сексуальными желаниями. И в итоге жизнь такого человека, и он что? Он же, поскольку это все его дети и внуки, у него что? Привязанность к этим желаниям. Он не хочет очищаться, он не хочет очистить свои уши, глаза. Почему? Вы бы хотели избавиться от детей, от внуков? А? Нет? Смотрите, никто не хочет избавляться от детей, от внуков. Никто же не хочет. Вы заметили, да, в процессе преданного служения? Да, ты заметила? Неохота, да, очищаться? Неохота очищать. Ни глаза, ни уши, ничего неохота очистить. А почему не хочется очистить? Привязанность к сексу. Поэтому люди так медитируют на семейную жизнь. И они планируют семейную жизнь. Планирование семейной жизни. Даже такой предмет вводят в школах, там, в детских садах, в институтах, везде. Планирование семейной жизни. И ведическая литература тоже это вводит. планирование семейной жизни. Ну что за... какова разница между планированием их семейной жизни и нашей семейной жизни? Практически Шрила Прабхупада говорил, сейчас, в наше время, ИСККОН это такой, ну, гадкий утенок. Не так, фраза не такая, но смысл такой. Сейчас еще ИСККОН как гадкий утенок. Ему предстоит превратиться в Парамахамсу, в лебедя такого. Потому что сейчас еще набраны здесь, собраны люди, которые в 30 лет предались, так сказать. В 30 лет они грешили, так сказать, такой могущественной энергией. И теперь им предстоит много времени очищаться. Они сокращают свои чувственные наслаждения, к минимуму начинают их сводить. А некоторые начинают их наоборот, так сказать, расширять. И поэтому такая, так сказать, абсурдность ситуации. То есть мы видим, что и такие преданные появляются, и такие. Все вроде бы, так сказать, пытаются это делать, но кто как, кто так, через пень-колоду. И везде присутствует такая атмосфера лояльности. Атмосфера такого, но я не думаю, что это брахманизм. Я все-таки вот очень много рассуждаю над этим, что именно это брахманизм является. Когда все, вседозволенность начинает процветать, начинается, так сказать, позволение всего абсолютно, и все начинает рассматриваться как, ну ничего, ну что ж такое, ну ничего. Вот вы представьте, допустим, если бы, вот мы читали историю царя Вены, допустим, если браманы так, брахмански поступили с Веной, я, ну ничего, ну что, ну ладно, ну может быть, ну что, ну, ну немножко похулиганил, ну там миллион людей погибло, ну ерунда какая. Ну там 100 человек ушло в мае, там, ну ничего, ничего. И что 10 тысяч лет впереди, ничего. Скоро, мы читали Шримад Бхагаватам, скоро придет Притху, скоро Калки Аватар придет, всех поколотит. Мы иногда тоже такой образ мышления начинаем иметь, но Прабхупада говорил о кипячении молока. Он говорит, если вы начнете слишком сильно разбавлять молоко водой, то молока уже не будет, это уже не молоко. Это просто какая-то жижа. Жижа. Слишком много воды. Очень слишком много воды. Это уже не молоко. Кипятить молоко, это значит работать над качеством этих личностей, над их качеством. Внешность уже приобрелась. Какие-то основные грубые формы, так сказать, были трансформированы. Но еще очень много тонких осталось желаний. Очень много тонких желаний. И поэтому кто-то лежит все время за голову, держится, так сказать. Кто-то там планирует что-то. И все планируют это. Прабхупада говорит, что вступать в брак не с целью зачатия благочестивых детей, это просто какой смысл тогда? Какой смысл вступать в брак, если цель этого брака не зачатие благочестивых детей? Это суть брака и цель брака. Говорится, что тот, кто не может удержать свою половую потенцию, то он, по крайней мере, ее может использовать по правилу. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, я половая потенция, не противоречащая религиозным принципам. Но вступать в брак... Нет. Почему я говорю об этом, что сейчас такая система? Потому что все растет, очень много ошибок допускается, пропорционально, так сказать, продвинутости, пропорционально и задвинутость возникает. Это как вот на этом уровне, таранга-рангини называется этот уровень, когда у человека есть в сердце бхакти, но параллельно его бхакти, рядом прямо с бхакти, развились сорняки греховных желаний. Точно так же. То есть факт, что эта личность преданная. Факт, что это Кришна уже милость. Но есть очень много сорняков. Очень много. Параллельно. Вот вы наверняка видите, да, как это в огороде работал когда-то, что мы что-то выращиваем, и параллельно тому, что мы выращиваем, параллельно прямо этому растут сорняки. Это закон, закон природы. И также в сердце человека, параллельно его каким-то чистым желанием, у него также параллельно растут и грязные желания. Поскольку это уже изначально, потому что такова атмосфера. Потому что мы в материальном мире, и это тут постоянно семена греховных желаний, семена греховных поступков. Человек на каждом шагу, так сказать, совершает какие-то опрометчивые поступки и все остальное. И все эти сорняки прорастают параллельно этому. Это как вот Амаравати говорит, я от пуха там все время пытаюсь избавить вот эти ростки, да? Что пух может задавить их. Ну посмотри, пух, естественно, раз, и все, и давит. Почему? Потому что мы не обрезали вот здесь эти ветки. Мы не обрезали их. В свое время мы не... Но если бы даже мы их обрезали, тут рядом есть. Мы это все бы не обрезали. Туда бы прилетел пух, но его бы, по крайней мере, было меньше. Меньше. Таким образом, В преданном служении точно так же нужно. Нужно обрезать эти ветки. Каждый раз нужно проводить эту генеральную уборку. И если мы забываем о том, что надо проводить, и начинаем идти на поводу того, что, ну, лень. Бывает просто лень. Вы знаете, как бы прополку делают и лень. И в итоге урожай что? А урожай это что? Это плоды. И плодов пропали плоды, сгнили или еще что-то. Не уродилось, как мы говорим, не уродилось. Не уродился преданный. Столько было в него вложено, но его, так сказать, тяпкой не окучивали. Не огребали кое-чем. Не окучивали тоже кое-чем. Не дергали кое-за что. И он в итоге засох, задавило его. То есть он выпил все. Сорняки, вы знаете, да, когда поливаешь, что они делают? А? Ну вот когда вы поливаете что-то, то вы одновременно же и сорняки поливаете. А сорняки что? Они ту влагу, они на себя больше забирают. Сорняки больше забирают на себя влагу, чем растения. Вы знаете об этом? Что сорняки, они быстрее, мощнее растут. Также вы заметите, у нас греховные желания мощнее проявляются же, да? И быстрее возникает это желание, чем желание там вдруг предаться Кришне или пойти что-то для... У нас, смотрите, как мощно вся природа проявляется. В этом материальном мире именно так. Как вы думаете, что сложнее вырастить, тополь или розу? А? Розу. Тополь вообще, это какое-то вообще странное растение. В любых условиях. Так же и мы. У нас наши желания греховные в любых условиях начинают расцветать, колоситься, так сказать, и еще плоды там такие. Здоровые мешки. Или ведра такие большие, помойные. Появляются на ветках этого дерева, греховных желаний. А чтобы вырасти какой-то цветочек, это столько энергии, столько всего. Смотрите, много ли мы делали для того, чтобы у нас тополь вот так заколосился? Но посмотрите, сколько мы делаем, чтобы у нас вот эти цветочки появились. И палочку каждому цветочку надо привязать, и выполоть, и вытащить. И почти каждый день, да, если сейчас это не делать, то могут проблемы возникнуть. Ну ладно, день еще может быть. Может быть день. Но 2-3 уже все. Почему Шрила Санатана Госвами рекомендовал нам вечером обдумывать свой день? Что сделано, насколько мы предались, прогресс ли был, или мы стали более стабильнее, или что. Если этого не производить, то есть вот этих, не выдергивать эти сорняки, очень сложно продвинуться. Потому что у нас целый лес этих греховных желаний. Вот здесь говорится, сотни сыновей, сотни дочерей, еще внуков там сотни сотен. Практически это мы. Вот каждый наверняка ощущает сотни этих греховных желаний, сотни каких-то появляются нелепых планов, связанных с греховной деятельностью. И человек понимает головой, что вроде бы это не нужно. Но эти сорняки, он понимает, что это цветочек. Ну как ли тяжело оберегать этот цветочек? И как лень, как не хочется, потому что все эти греховные желания наши дети. Это детище нашего ума, нашего разума. Детище. И они так дороги нам, эти греховные желания. Поэтому никто не хочет отказываться от греховных желаний. Не потому, что он осознает, о, это такие плохие греховные желания, надо их расстрелять всех. Он как к детям, к этим греховным желаниям относится, как к детям своим. В лучшем случае он их отшлепает несерьезно. Ну, накричит на них, о, прямо какие греховные желания, ну-ка. Но все это несерьезно. Посмотрите, как дорого человеку отказаться от своих привязанностей. Хотя он знает на 100%, что они греховные. Как курильщик никак не может отказаться и курит. Как пьяница, так сказать, пьет и знает на 100%, что семья разваливается, что там плохо. И все равно он привязан к этому. Он и не хочет бросать это. Семья говорит, я что, я тебе алкоголик? Когда ему говорят, ты что, алкоголик? Это кто алкаш? Я, если надо, в любой момент могу завязать сам. Курильщик говорит, а что там бросить курить? Я 100 000 раз уже бросал. Это очень легко. Поверьте мне, потому что я это уже 100 000 раз делал. Так что не сомневайтесь. Если что, в любой момент. И он тоже не может это сделать. Так и у нас такая иллюзия иногда возникает. Если что, в любой момент. Нет, это ничего. Ну, я понимаю, конечно, это плохо. Но если что, в любой момент. Но мы не тренируем это качество. И в любой момент мы не сможем этого сделать. В какой любой момент? Когда нам этого не будут давать, это не значит, что мы избавились. Мы сразу начнем на это медитировать. Да где эти привязанности все находятся? Где весь этот узел? Весь этот узел — это ложное эго. Отождествление себя с телом. И вот здесь как раз Прабхупада пишет. Грубым и тонким материальным телом. Отсюда появляются привязанности к национальности, к родине, ко всему, что связано с нашим грубым материальным. И также тонким материальным телом. Тонким материальным телом? Каким? Это наш, вот как говорят, русская душа. Русская душа. Удивительно. Как душа может быть русской? Русская душа. Как вы знаете, какая душа у русских такая вот, а у американцев она у них американская душа, она жвачку жрет. Такое представление. Это уже тонкие представления, привязанности тонкие. Мой язык английский, привязанность к русской речи там или как кому к чему-то. Привязанности, всевозможные виды привязанности. И что же рекомендует бхакти-йога? Вот как? У нас есть привязанность? У всех есть привязанность. И они могут возрастать и могут уменьшаться. По мере чего? Ну какого очищения? Вот если мы не хотим очищаться. И не хотим очищаться не потому, что даже нам лень, или потому, что мы не понимаем, что надо очищаться. Потому что нам жалко очищать себя от этого. Мы уже привыкли жить такими целями, такими желаниями. Как очиститься? Ну, мы последователи. Мы же последователи своих родителей. Большой толстый живот, газета на лице. Это так же здорово. Или пахать там где-то на даче, упираться, тысячу болезней, и все для семьи, для своей, носить этот корм. Грихаметхи. Грихаметхи. И здесь называют их грихаметхи. То есть они лишены вообще возвышенных качеств, лишены возвышенных идей, целей. Они даже не преследуют ничего возвышенного, у них только семья. Как свою семью, так сказать? Как обеспечить свою семью? И только все вокруг семьи, вокруг, вертится вокруг этой семьи. Грихаметхи. В ведические времена это считалось оскорбительным, услышать свой адрес, что ты грехометха. Люди все застрелиться могли сразу. Это было очень оскорбительно. Никто не хотел быть грехометхой. Сейчас все грехометхи. Все только заботятся о своем жилье и о своей семье. Никак они не могут вырваться из этого. Почему же в процессе какой-то определенной деятельности живое существо все равно изъявляет желание? Вот мы знаем, что 90% преданных в итоге становятся семейными людьми. Почему? Почему они хотят заполнить территорию своими детьми и внуками? Ну почему? Желание. Желание – сексуальное желание. И желания, которые ведут к привязанности. Если у вас есть там дети, если у вас там внуки, то вы уже автоматически что? Привязаны же к этому месту. Там ваши дети, там ваши внуки. Вы уже привязаны к этому. Вы не можете быть непривязанными, если там у вас ничего нет. Вы не пустили туда корни. Почему говорится семя? Вы что там ничего не посадили? Чего вы нам привязываете? Почему люди так на свой огород рвутся? А? Они там насажали семян. Они их там окультурили, окучили. Все, они привязаны к этому огороду. Они будут день и ночь там на этом огороде. Для чего? Что там делают они на огороде? Плоды. Они хотят получить плоды и вкушать их. Эти плоды. Плоды свои материальные, кармическая деятельность. Кто-то построил здесь семена, в храме семена разбросал. Вот наш огород. И мы здесь хотим плоды черпать. В этом разница между ними и нами. Разницы нету в том, что у нас нет греховных желаний, или мы такие все святые. Нет. По крайней мере, по поступкам мы видим, кто что планирует, даже имея эти недостатки. Кто что планирует в своей жизни. И мы можем сказать, эта личность классная, она по крайней мере, у нее столько проблем, тысячи желаний. И она, смотрите, не на тот огород идет, а она делает этот огород. Она сеет. Сеет семена чего? Бхакти-лата. Оно окучивает сад. И почему Бхагавад-гита описывается с позиции такого удивительного поля, да, вот здесь Прабхупада говорит. Кшетрагья, да? Кшетрагья. Кшетра и кшетрагья. То есть поле. Что же такое кшетра? Куру-кшетра. Что же куру-кшетра? Куру. Почему куру-кшетра? Род. Это тоже как Нарада Муни. Можно. Это как род был. Род Куру был, да? Был род Куру. И в роду Куру кто был? Я дал их Емблис. Они Курукшетра же тоже, они Куру. Они все из одного рода Куру. И была сверхдуша, это Кришна, и была душа, то. Арджуна, он как... И был Дурьядхана, который, то. Материальный ум, да, который все время направлен на материальные желания. Пять пандавов, а не кто. Можно же так тоже рассматривать, что это как отображение, потому что все рассматривается с позиции тела какого-то определенного. Смотрите, мы Вселенную рассматриваем с позиции... Все это исторические события, реальные события. Но под ними точно так же, как Нарада Муни рассказывает эту историю. И он говорит, Кришна, как опытный садовник, будет с садом, опять с огородом сравниваться с этим, как опытный садовник будет выкорчевывать эти сорняки. И каждый этот демон, и каждая эта личность, которая перешла на ту сторону, она представляла определенные греховные желания, определенные греховные планы, греховные цели. То есть семена были посажены в этом материальном мире, они были привязаны к этому, поэтому они перешли на ту сторону. И началась битва. Где битва начинается у нас? Внутри очень, очень тяжело. И без Кришны можно ли было бы победить на Курукшетре? А? Нет, конечно. И Кришна, он сказал, у меня есть материальные, я могу предоставить вам материальное и могу представить духовное. Выбирайте, что хотите получить. Материальное или духовное? Выбирайте. Кришна сказал, выбирайте. И стоял Арджуна и мозги. Представим, что Дурьядхана, он представляет, ну, вроде сравнит, можно сравнить так. Хотя это спекуляция, но можно сравнить его с умом. И ум-то что выбрал? Духовные указания? Почему они говорят, что... Почему Прабхупада пишет? Они пленники своего ума. И они в колеснице этого ума блуждают по всей Вселенной. Пленник ума. Что там в уме надумал? Выбирай. Или Кришна, или его материальные. Он может исполнить. Он говорит, я могу вам отдать всю армию. Материальные, значит, желания исполнить. И могу быть советником. А советник кто это такой? А? Кто советует? Гуру советует. Могу гуру быть. Могу дать указания. Гуру не может дать денег, он не может дать вам армию, он не может вас... Он ничего не... У него ничего нету. Он ничего не может вам дать. Он может только дать вам прасаду. Я съел прасаду, Бхагават прасаду. Больше ничего нету. Милость Кришны он может дать. Он сам Кришна. Он представляет его. Через него Кришна говорит, поэтому он не отличен от Господа. И он говорит, выбирай. И Дурьядхана, он сразу выбрал эти материальные желания. Мгновенно. А Арджуна, он так боялся, что сейчас... Вот откуда у нас тоже такое вроде внутреннее нехорошее. Когда мы выбираем даже вот материальные желания, внутри же нехорошо, да? Вот будто бы внутри кто-то против этого. А вот что-то, а вот поскольку мы отождествляем себя с грубым, привыкли, и вот это на поводу этого грубого идем, и не можем даже победить этого грубого. Хотя внутри неудовлетворенность, что-то неправильный выбор сделали. Мы никак не можем победить. Почему? Почему мы не можем победить это? Почему? Арджуне было жалко, что там вот стоят его все. А? Он не хотел против них сражаться. Он мог их убить. Была у него сила? Была. Было ли у него качество уничтожить всех этих? Было. А почему он не хотел? Вот как я о чем начал в лекции говорить. Мы не хотим уничтожать эти свои желания. Мы к ним привязаны. И он говорит, как же так, я с ними с детства же, мы же и пили с ними, и ели, и балдели с ними. Так ловко было, он говорит. Он же тоже так же говорит, я же с ними вырос вместе, с этими желаниями. Я же вырос с ними. Как я против них сейчас выступлю и начну их калашматить там? И что такое? Там гуру даже мой. Там даже мой гуру, который меня научил всему этому. Как я могу выступить? Веда военного искусства, Танур-Веда, она во что вошла? В какой раздел? Танур-Веда. Адхарва? Яджу? Аюрведа, Дханурведа, это все же уповеды. Значит, есть какие духовные учителя, которые могут давать ведическое знание, но они не могут дать нам какое знание? Трансцендентное. Поэтому он говорит, Брал, это на самом деле твой духовный учитель. Но он какой духовный учитель? Не истинный духовный учитель. Он не выступил в роли истинного духовного учителя, так ли? Он же пошел на поводу чего? Почему он говорит, избавься от этого, когда ты перестанешь привлекаться цветистым языком вет? Он же тоже выступил в каком-то такой необычной роли. Да, он по указанию Кришны все. Но почему Арджуна? Почему Кришна заставил выступить против своего гуру? А? Что это был? Не истинный гуру был? Истинный? Он был истинный гуру? Нет. Если дало знание о своем чувстве, то истинный. Истинный. Если не дало, то не истинный. Это просто. Удивительно, но духовный учитель Арджуна, он выступил на уровне параматмы. Он не выступил на уровне Бхагавана. Ты знаешь об этом? Кто знает об этом? Что он дал ему знания в сверхдуши, но он не смог ему дать знания Бхагавана. Поэтому он все время Кришне ему говорит, о, сверхдуша, ты сверхдуша, туда-сюда. А Арджуна как был привязан к Кришне? Как к сверхдуше? Вы помните, говорится, что трех аспектов, да? Безличный Браман, Параматма и Бхагаван. И Параматма и Браман, Браман ниже аспекта Параматмы, да? Параматма ниже Бхагаван. Вот его духовный учитель Арджуна, он как выступил? В роли чего? В роли какой личности? Он был просто Браман? Нет. Он знал о сверхдуше? Но он осознал, что Кришна является верховной личностью Бога. Он давал ему такое знание? Если бы он давал, то какой смысл был бы тогда Кришне давать это знание Арджуне? Арджуна, значит, Кришна поднял Арджуну от Брахмана, духовный учитель до Параматмы, а Арджуна что поднял? Ой, Кришна поднял его до Бхагавана. Он поднял его до верховной божественной личности. Поэтому он везде, вот в Бхагавад-гите, я верховная божественная личность. Бхагаван, Шри Бхагаван Увача. Шри Бхагаван Увача все время. Шри Бхагаван Увача. Бхагаван, он все время до Бхагавана его поднимает. Он вытаскивает его с этих всех уровней платформы до осознания верховной личности Бога. Поэтому живые существа, они не хотят избавляться, они не хотят сразиться со своими греховными желаниями. Они есть, у нас есть квалификация, есть знания, мы обучены, как сразиться с ними. Обучены. И мы ждем этого момента, когда же мы скажем Кришне. Что мы скажем? Там, прям, по-настоящему. Почему же все-таки Арджуна выступил против них? Когда это начало происходить? Почему он все-таки сомневался, то все? Не хотел выступить. Хотя был лучшим вайшнавом. Вот почему я говорю, человек может быть лучшим вайшнавом, но не желать очиститься от этих проблем. И все-таки у него остаются какие-то. Он может быть уже предавшийся все. Но вот он как-то, он говорит, ну как же они, так я с ними вместе вырос. С этими проблемами. Такие классные, я как у меня даже на всех фотографиях они эти проблемы. Альбомы все, рассматривают альбомы и все. А это я маленький, а это вот мой внук, а это мой сын, это мой дед, вот он был там таким дураком. Полным. Откуда у нас эти семейные альбомы? Почему вот мне не нравится, когда кто-то с альбомы там со своими фотографиями семейными? Почему божество там кого-то вот, да? Вот тут вы заметьте, у преданных альбом, да, какой альбом преданный показывает и какой альбом корми показывает. Они привязаны к сексуальному, они привязаны к сексу. Поэтому они семейный альбом показывают. И вы приходите к ним в гости, они не будут вам показывать. Это божества, это вот такое Махарадж, это вот Вайшнавы, это. Они будут, это вот, а это мы с моим сыном вот тут, а это мы с моей дочкой там, это вот наша бабка, чтобы она была здорова. Потому что такая психология внутри нас сидит. Как Пуранджана. Раз Пуранджана, значит все вот такое. Все с таким восприятием. И все наши планы. Новый семейный альбом. А это вот мы с детьми в Индии. А это мы с моим мужем на Радхакунде. То есть так можно очень хорошо обмануться. Так можно обман такой вводить. То же самое, но вроде таксы. Ну, под дымом. Да, под таким ведическим дымом. Цветами ведическими все. Поэтому Кришна и говорит, когда ты прекратишь привлекаться этим цветистым языком вед? Все так по-ведически, так сказать. Лишь бы без меня. Все по-ведически, но лишь бы без вас. То есть аппарат под благословением только нужен. И с Кришной делает аппарат. Ой, без ваших благословлений исполнить наши материальные желания будет сложно. Да? Нет? Мы же так смотрим. Ой, если без благословения гуру, да еще детей зачать? Ну, не. Это будет сложно. Как это? Бхагавадхана самскара просто такая отличная вещь. Он говорит, ну откажись ты от Бхагавадхана самскара. А как без этого что ли? Нет, вообще, я имею в виду, я не надо этого делать. Он говорит, не, ну как же нет. Я хочу очень хорошо знать Бхагавадхана самскара. И Кришна говорит, ну хорошо, давай знай. Это есть желание продолжить свой род, все остальное, пятое, десятое. И вот здесь говорится, вамша, родословное. Вамша или еще называется готра. Вамша, конечно, это более такой статус высокий, чем готра. И вот в этих всех проблемах, когда начинает человек сражаться с этим? Когда он выступает все-таки, вот, на Курукшетру уезжает и начинает сражаться? Когда одно от другого отделено. До того, пока это все смешано, мы не выступим никогда. Даже когда все это отделено, почему они вот на поле встали, да? Кшетра, как в теле. То, что все уже вот так. Арджуна с Кришной. Уже там маловато у него, так сказать, всех этих качеств. Да? Ну, представим, что все, кто на стороне, это так, какие-то качества более-менее хорошие, да? Но армия Дурьятханы была, как вы думаете, на равных было? Хорошо. Да нет. А намного больше, как вы думаете? Вартакша. Ну как сам чувствуешь-то? Намного больше? Ты чувствуешь это? А зачем тогда говорить? В три раза, в пять? Ты что, о чем ты говоришь? Хрова. Ты не понимаешь, о чем я-то говорю? Ты как-то, ты-то чувствуешь больше, нет, армия Дурьятханы? Кошмар вообще. Нас мало на мультивняшке. Нас совсем мало-то. Когда начинаешь это создать, думаешь, ура, как нас мало-то. Там нас вообще нету, да? Или есть? Раджани, как думаешь? Ты засыпаешь уже, все. А Гурукшетра выехал, уже снова там. Потому что там даже разделением не пахнет. Я говорю, ну у вас как? У нас такое смешанное чувство. Это что означает? Смешанное чувство. У нас такое смешанное чувство. Чувство такой сексуальной дурьяхранской привязанности к чистому преданному служению. Что это такое? Это какое? И также, но почему? Потому что Арджуна предался Кришне. Полубоги-то что они сделали? Они пришли к Брахме. А Брахма кто? Разум. А полубоги кто? А Индра все время выступает как, в качестве кого? Ну все, он грешит. Нет, нет. Ну конечно, он как мозги. Где эти все райские наслаждения-то они происходят? В уме же, в уме. А это только пучится в животе. А все желания райских наслаждений-то все в уме. И Индра он царь. Царь рая, так сказать, царь полубогов. Ум-то, кстати, он царь всех этих. Кто глазами хлопает, открывает, там, все эти ну, все же рассматривается с позиции, тоже такой же рассматривает. И они, когда там демоны стали их, так сказать, одолевать, начали завоевывать вселенную. И когда проблемы нас начинают завоевывать, полубоги, они, так сказать, они были разумны. Они побежали к кому? К уму. А ум говорит, я это что? Это я, он говорит. Все. Он-то сразу, раз, ум, вы замечали, да, когда к уму обращаешься, а ум-то ничего не решить не может даже. Тогда они все вместе собрались и пошли к разуму, к Брахме. А Брахма, так сказать, сидит и смотрит на четыре стороны. Такое перекрестие двух дорог. Если так, то если так. И разум, посредством, вот вчера Авая говорила, посредством будхи-йоги мы связываемся с Кришной. И они пришли, то есть чувства пришли туда к разуму все, и ум пришел и говорит, давай, ты что, проблемы такие, что завтра убьют, завтра крест поставят на могиле. Проблемы, все, завоевали всю вселенную уже эти. Дурак мы, Дурьятхан эти все. Все, одни проблемы, скоро все погибнет. И разум начал, Брахма, так сказать, все это сконцентрировались на Брахме, и разум начал связываться с Кришной. Посредством чего? Они пришли к какому океану? Ну-ка скажи, ты говоришь, я все не понимаю, что вы там говорите странно как? И Джек, пришли к какому они океану? На берег какого океана? Ну, к какому океану они приходят? И даже они пришли со своими женами. А жены что олицетворяли? Жены полубогов? Конечно, материальные желания, материальные приятности, они, то есть, о чем я говорю, Прабхупада, соберите все, что у вас есть, и придите и обратитесь к Кришне. Они собрали все и пришли на берег Молочного океана. И Брахма там стоял. И Брахма, они медитировали на Брахму, Брахма начал взывать Господа на берегу Молочного океана. Молочный океан что такое? Молоко это что? Религия. Они наконец-то обратились к истинной религии через разум, не через чувства, не через мозги, карма-канди и все остальное. Гьяна-канди. Они обратились к будхи-йоге. Они посредством разума решили связаться через молочный океан. И они выпахтали из этой религии будхи, разум, будхи-йогу. Решили посредством разума. Смотрите, да? Как удивительно все это описано. И они начали взывать. Разум начал взывать. И разум-то откуда он появляется? Что всех ближе-то к душе? А? Что? Шикуля опять там из-за ящичка для пожертвования. Нищенка такая, пионерка 20-х годов. Застряла на этом уровне. Так что там? Разум, кто, что ближе возле души находится? Все ближе-то. Разум, почему по разуму-то можем связаться с душой? Вообще себя со своей-то были, со сверхдушой. Посредством разума. Она ближе всего. А почему она ближе всего? Почему разум ближе? Ну, Брахма откуда появляется? Ну, из пупка? Ну, это уже, наверное, трудная тема будет вообще. Уже чувствуете, да, мозги закипают или там? Или так все по-детски рассказывают, все здорово, да? Оказывается, все так просто. Я не знаю. И Кришна что говорит? Хорошо, я помогу вам. Кришна же тоже нам говорит, мы когда к нему обращаемся, он говорит, ну хорошо, я помогу вам. Но вы должны вместе с ними получить рождение на земле. Земля что там представляет? Дахарува Нанда. Что ты все задумал? Ну это спекуляции же, видишь? Я спекулирую там, типа. Ось Вселенной, центр такой. Чего? Кого ворота? Ворота. Какие ворота? И какие же у нас ворота? Да я вам скажу. Какие ворота-то? Вот 9 врат, да? И какую земля-то представляет? С чего все начинается? Общение как происходит? С чего? Слушание. Со слушания, конечно. И он говорит, вы тоже должны туда поместиться. То есть все сконцентрируйтесь на слушании. И я приду туда. Сконцентрируйтесь все на слушании. Поместитесь туда. Вы сейчас там все. Я хочу, чтобы вы все пришли туда. И я туда тоже приду. И как он пришел туда? Мы хотим слушать о чем? Но нам говорят, вот он пришел. И что она заставляет делать? А? Слушать. И мы слушаем. Он говорит, я тоже здесь. У нас есть греховные желания сейчас? Вот тут. Есть. Мы хотим общения греховного? Хотим. Но он говорит, просто придите все туда. И я тоже туда приду. Я тоже туда приду. И он начал что? Помогать. И вот мы вместе с ним что? Балдеем вместе с ним, занимаемся всякой греховной деятельностью, но все время вместе с ним где-то, мы все время рядом где-то. То, все, едим, балдеем, пьем, да? Так ведь? Давай. С Дурьятханой дружим там, все, купаемся, все. Все вместе, все в одной семье. И там с нами где-то Кришна. Где-то он там с нами же, да? Вы чувствуете, что вы его знаете, нет, Кришну? И тоже наверняка никто на самом деле не осознает, что он верховная личность Бога. Хотя мы с ним познакомились, все. Но никто не осознает, что он верховная личность Бога. Он тут с нами. Но мы никто не осознаем, что он верховная личность Бога. И мы с ним запросто так. Да ладно, что ты там? Он там нам что-то говорит, а мы да ладно. Да? Он нам, давай, голова, да ладно, что ты, ничего, нормально. Давай, Марташ, да ну кого ты? Друзья, мы с тобой кенты же, ты че? Ну а потом он начинает показывать. Он убеждает Арджуну. Великий возничий. Почему он возничий? Колесница. Колесница и Арджуна. Вот мы смотрим на портрет Арджуна и... Как сердце, да? Кто управляет-то всем телом? А Арджуна что должен был только делать? Исполнять указания. Да, он пожелал, чтобы... Потому что так... Кришна всегда возничит тело. Мы не можем управлять этой колесницей. На этой кшетре. Мы не управляем этим телом. Кришна управляет этим. А Арджуна просто... Что он делает? Да? Он желает просто. И все. Желает удовлетворить Кришну. Поэтому Кришна говорит, действуй лишь для моего удовлетворения. И все. И стреляй. Ты великий воин. Все уже. Стреляй, чем? Махамантра есть, Бхагавад-гита есть, Шримад Бхагаватам есть, все твое оружие тут. Все. Прабхупада поэтому говорил. Наш щит Махамантра, а наш меч кто? Проповедь это. Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам. И читание Чайтамрита. У нас так сказать. Четыре атрибута таких основных. Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, Шри Чайтанья Чайтамрита. И кто? И Махамантра. И Махамантра. И он говорит, давайте. Так когда Арджуна выступил против Дурьядана? Вот они жили, все, ели, пили. Постепенно он так сказать, развивал. И как-то Кришна сказал. И Кришна пришел в рот и сказал, в рот Кауравов, он сказал, давайте мирно разойдемся, отдайте и там все. Мирно разошлись, нет? Усилия, такие усилия нужно было совершить. Мирно разве кто-то может что-то все решить само собой? Нет. Ну а как-то нельзя сочетать это? Арджуна спросил. Как-то нельзя как-то с ними скинтоваться как-то? Ну пусть они себе там. Там ничего не надо. Уже отобрали у них царство. Да? Ну-ка подумай, как вот царство? Царство уже отобрали. Уже они не были хозяевами города и в лесу были, жили в лесу. А всем государством управляли уже дети Дритараштры. Дритараштра что от собой олицетворил? Слепоту, да. Разум такой, но слепой разум. Он слепой разум. Он олицетворение слепого разума. У него прекрасный разум. Но он выступил слепцом. А в чем же он был слеп? Хотя он был кем? Сыном чем? Его сыном он был? А? Слепым сыном Ясадева. А? Это тебе ничего так вот? У тебя-то мозг должен быть. Ты же гигант был. Да, тоже такой же, наверное, был. Фестивальный, всемирно известный. Трижды лауреатный. И у него такой был Дритараштра. А Санджая? Что представлял Санджая? Саджая кто такой был? Ученик Ясавела. Один был сын Ясадевы, а другой был ученик Ясадевы. Один был вроде бы зрячий. Такое удивительное положение у него было. Гритараш-то сидит, сын Ясадевы, слепой. И сидит Санджая. Никуда не идет, но все видит. Омагьянти мирандхасья гьянанджана шалакия чакшур унмеритам гена тайшмай шри гуру ве намаха. Можно быть с гуру в каких-то других отношениях, кроме... А кто гуру-то был? Вьяса, да? Он гуру. И у Дхритараштры у него отношения есть с Вьясой? Есть. Какие? Фамильярный. Он его уважал все, но фамильярный. А Санджай? Санджай был учеником. Всегда был учеником. Омагьянти мирандхасья. Омагьянти мирандхасья. У него было видение, факел знания. И он видел это. А Дхритараштра был слеп. Хотя был наделен такими материальными качествами. Исключительными. Исключительными. И Санджая не занимал такое положение какое-то особое. Он просто предался своему духовному учителю полностью. Полностью. И когда же началась эта битва? Когда он смог выступить против этих всех проблем? Как опытный садовник. А? Как ты думаешь, Алая? Надо мыслить, а не засыпать. Ты видишь, ты мыслить не можешь, сразу засыпаешь. Когда я дам думать, ты сразу засыпаешь. Пока не надо думать, так все нормально. Да. Когда мы перестали воспринимать, когда мы прекратим воспринимать Кришну как того, кто будет исполнять наши желания материальные. Когда мы прекратим желать от Кришны всяких материальных благ и всего остального. Когда мы прекратим на него смотреть как на объект благословления наших всех вот этих. А? Угу. Тогда что? Он предался, да, он совершенно по-другому взглянул на Кришну. И более того, что еще-то было важно? Он привязался к Кришне. Он привязался к Кришне. Привязанность к Кришне стала более сильной, чем привязанность к этим всем вещам. Так ведь? Так или нет? Поэтому он отрешился от этого всего. Юкта Байраги. Поэтому у него была такая сильная привязанность, что все-таки он переступил через все остальные виды привязанности. И выступил против них. В общем-то, если говорить по большому счету, Арджуна не выступил против Каурава. И он не выступил за Кришну. Что значит за или против? Он просто действовал для удовлетворения Кришны. Он просто действовал для удовлетворения Кришны. Поэтому Кришна сказал, не думай ни о победе, ни о поражении. То есть, если ты сейчас будешь к ним относиться как к врагам, то это тоже не метод, да? Так? Авая, как думаешь? Он отрешился. Он отрешился от этих вражеских представлений. Я, мое, амбиции какие-то, эти вот, как это, ненависть, да? Привязанности и ненависти. Он это отбросил. Он говорил, не думай ни о победе и ни о поражении. Не думай о потерях. Что ты потеряешь в этой битве? Все думают о потерях. Как вы думаете? Думаешь о потерях? Потеряю я сейчас своего, так сказать, или не потеряю? Потеряю я там свою или не потеряю? Потеряю я там... Или кого-то приобрету я здесь? Он говорит, не думай ни о потерях и ни о... Не думай ни о поражении и ни о победе. Мы сейчас думаем, победим мы, не победим. Что? Кого победим? Зачем? Победим мы эти чувства или не победим? Это не смирение. Победим мы свою греховную прошлое или не победим? Победим мы, так сказать, свои желания или не победим? Да? А Кришна что ему сказал? Все погибнут в этой битве, кроме... Да? А что значит погибнуть? Все погибли. Ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных реакций. Благоприятные реакции. Это все, кто стоял на стороне Кришны, кроме пандавов. А неблагоприятные? Я вам сказал, а кроме вас, пандав, то есть вы только что вокруг меня. Потому что все тоже благоприятные материальные качества, поэтому они вам ослепительная планета Солнца, райские планеты, там туда-сюда. Это тоже благоприятные качества какие-то. Гуны благости там всякое разное. Тоже через Кришну она достигалась. Через Веды, через то. И он говорит, все они погибнут, и эти погибнут все. И кроме вас, пандав. То есть те, кто на мне сконцентрировался должны. Да, выше добра и зла. Поэтому он сказал, не думай о победе и не думай о поражении, не думай о потерях и приобретениях. И ты не навлечешь на себя благоприятных и неблагоприятных последствий. Ибо будешь действовать как настоящий йог, лишь для моего удовлетворения. Вот почему выше регулирующих принципов вайшнав. Он не думает, благоприятно это не очень благоприятно есть мясо, потому что будет эрозия. Или язва будет. Или еще что-то. Или я тупею, потому что... А потом, если я тупею, как же я буду сексом заниматься тупым? А? Как же я буду тупой сексом заниматься? Как же я тупею и буду так сказать, детей воспитывать тупой? Алкоголь напьешь, и привидение набросится, как начнут там все. Нафиг нужно пить? А сексом заниматься, ничего себе, 7 это литр крови. И там вообще начнется, как начнется это, Как донор, ага, буду я, почетный донор этого мира. Приятные не так действуют. Это опять же, как в Бхагавад-гите, мы поднимаем с такого уровня людей. То есть, поскольку они не хотят ради Кришны что-то делать, по крайней мере, мы обращаем внимание на их здоровье, на станете интеллект, по себе. Мы говорим, вот сначала грубые примеры приводим, на грубом уровне. О, это там то, инфаркт миокарда, там то. У тебя пот будет пахнуть, если бы... Вот некоторые не хотят, чтобы пот пах даже. Вот мясо будешь жрать, будет пот пахнуть. Они сразу прекращают. Они такие вонючие. Вы знаете, есть такие вонючие. Вообще кошмар. Машину сядет, все. Трое суток надо потом проветривать. Все хлоркой потом. Хотя он то после омовения залез. Что он там жрал всю жизнь, непонятно. Вы знаете о том, что потовыделение, оно связано с едой с нашей? Знаете, да? То, что мы пьем и едим, это пот наш. Это же токсины, выводятся разные токсины. И чем не чище продукты, тем токсины, они более... Поэтому это вонь всякая, если так... Спасибо повару. Поешь, потом воняешь, ходишь. Поэтому он говорит, ты будешь действовать в моем лишь для моего удовлетворения. Значит, мы сможем выступить, когда у нас разобьются отношения. Личностные отношения. Это и есть персонализм. Личностные взаимоотношения. Персональные взаимоотношения. Кем? Со сверхдушой. С Кришной. Бхагаван, он предназначен для... Параматма? Ну, с ним так, конечно. Ну. Бхагаван, да, это более личностно. Поэтому Кришна, он так в восторге от этих отношений, когда там на него даже наезжает, там, таких штук. Он поэтому так счастлив. Да что, он так, ну что, отстань от него. Что ты к нему пристал, что он там такой-сякой, не поведал. Смотри, как они меня любят. Ты смотри, они ради меня все готовы делать. Ну что, они там не следуют немножко чему-то. Он смотри, как он готов для меня все отдать сразу. Ты говоришь, следует. Он выше этого следования, потому что ты всему следуешь и никогда для меня ничего не делаешь. Потому что ты все благоприятно для тебя, потому что для меня делать тебе что-то благоприятно, для себя благоприятно. Если я не буду сейчас делать для Кришны, то вот у меня то будет, карма плохая будет, то есть ты все время о себе печешься. А он мой преданный, он не печется о своей карме. Какая у него там карма будет или что-то? Что у него там, будет болеть кишка или не будет прямая кишка вываливаться? Он не думает об этом. Селезенка, печень, женится он или разведется? Он готов выступить сразу за меня, полностью. Он говорит, отстань от него. Чего к нему прикопался? Ты не смотри, что он все время спит. Как Кумбхакарна. Если надо, он выступит. Вроде Рамачандры. Они выступят, потому что они спят. Они во сне там познают, шастры там все. Другие яги там делают, на санскрите балабонят. Потом раз тетку за уши и вперед. И в кусты с ней уползает. Предавшаяся душа. Арджуна, он сказал, как? Когда Кришна начал Арджуне рассказывать демонически о природе демонов, Арджуна весь такой. Вот когда я тоже слышу какую-то лекцию Махараджа, я вообще весь такой, сразу такой тихий, мирный. Потому что я думаю, вот я демон, тогда демон. И когда Арджуна тоже начал говорить Кришне, вернее, Кришна Арджуне начал про божественное рассказал, и Арджуна такой, про божественное он так. Ну так, еще ничего. Что-то там он находил, ну так, в общем-то, очень смутно. Но когда он услышал про демоническую природу, он раз весь такой. И он такой весь. Когда Арджуна услышал о качествах демонических, Арджуна сразу подумал, у меня нет шансов. Арджуна подумал, у меня нет шансов. Когда он слушал о божественной природе, у него все время шансы были. Но когда он услышал, его же не привело это беспокойство. Развитие знаний, изучение, ведь мы же все, да, знания есть, мы разучаем веды, там благотворительностью занимаемся, аскезы совершаем, все вроде, и мы такие вроде, ну ничего. Ну, конечно, мы не совсем так божественные, но и таким еще ничего. А то как демонический, ди-ди-ди-ди-ди. Шанс все сокращается, сокращается, ой. И он такой весь сразу. Совершать аскезы из ложного эго. Практически кармаканда, ложное эго толкает его тоже. И он такой весь сразу, раз. Потом, когда ему сказал, когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вед, опа, веды еще под сомнение поставились. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. И Арджуна обеспокоился. Он в чем обеспокоился? Нет шансов. Он подумал, боже мой, я же вообще никто. Смирение. Арджуна, Кришна его ввел в смирение, а Арджуна был лучшим. И он весь был подавленный. Поэтому он сказал, не беспокойся, Арджуна, ибо ты с рождения наделен божественными качествами. Божественной природой наделен, с рождения. Значит, душа тоже с рождения наделена какими качествами? Божественными. Можем не беспокоиться, что у нас не получится, потому что мы с рождения, когда это было рождение, никто не знает. Было какое-то, никогда не рождалось, но когда-то появилось. И мы наделены божественной природой, с рождения в этом материальном мире. И все это то, что нас покрывает, почему? Потому что мы что-то одно за другое принимаем. Поэтому мы сконфужены, поэтому он так весь сконфузился и обеспокоился, что нет шансов. Потому что он посмотрел на это все с позиции своего тела. Чем тело было напичкано? А тело было напичкано этими сыновьями, детьми, всеми этими желаниями греховными и надеждами на исполнение, опять же, своих материальных желаний. Поэтому, когда он услышал это о демонических качествах, он весь такой сконфузился. Нет шансов. Тогда я уйду, говорил. И побежал в поле. Это, знаете, как душа покидает тело, так Арджуна покинул колесницу. То есть он решил совершить такое самоубийство, бегство с Курукшетры. Выскочить. Он говорит, может, на другой мы поляне сражимся. Вот здесь один говорит, тело поменяю. Ну и до чего ты допёр? Тело поменять надо. Он говорит, нет, в этом теле, сейчас сражайся. Может, я под деревом пойду помедитирую? Это вот, на дереве, под деревом. Нет, он говорит, сражайся. Сейчас, здесь. Это тело, почему называют? Кшетрагья. Тело, предназначенное для чего? Для жертвоприношения. Это тело предназначено для санкиртана-яги. Это тело жертвоприношения. Поэтому они собрались на поле боя Курукшетри. Чтобы совершить это великое жертвоприношение. Это было жертвоприношение. Это тело предназначено для жертвоприношения. И для чего-либо. Оно не предназначено где-то на огороде, там лопатой махать. Или ты еще там делаешь. Оно предназначено для санкиртана яги. Киртанам, шраванам, шмаранам. Пада севанам. Дасья. Пуджа. Что дальше? А? Атма неведанам. И что? Ну давайте, давайте, говорите. Сакья. Еще что? Все? Ванда. Вандана. Все. Вот для чего предназначено это тело. И не важно, что там появился Дурьятхан. Ну что ж. Они всегда, смотри, они вошли в тонких телах туда. То есть, почему говорится, что они вошли в тонких телах? Почему не в грубых телах они вошли? Постучались в тело кому? Алло, пусти меня, раз, и пошли через западные ворота. Они же, почему же в тонких телах? Почему говорится, что они в тонких телах вошли? Вот да, я спекулирую. Ну скажи, Чандрамуки, как это в тонких телах? Как демоны в тонких телах входят, а? Конечно. Ум, интеллект, ложное эго. Они вошли через это. Тела царей и цариц. А почему они вошли в беременных цариц, как вы думаете? Вот если рассматривать как царь Пуранджана, то есть все здесь вот так метафорически рассмотреть. Беременная царица. Или что там? Семя материальных желаний, да, и он уже, так сказать, плод должен был принести, и они вошли туда. Через царицы они сделали. Раз. Поэтому майя через кого действует? А? Через кого они действуют? Через кого? Вот оттуда хочу услышать. А? Через кого они действуют? Ну, я думаю, вы поняли, да? Через ноги. Через уши. А через кого они действуют? Через Матаджи, конечно. Через Матаджи. Поэтому Шрила Харидас Тхакур, он сидел, повторял джапу, и Мира пришла к нему. И Харидас Тхакур, он был такой, он так умел использовать это. И он сказал, ты подожди, подожди. Ну давай, давай, скорее сейчас. Давай. Ну давай, давай, ты пока. Готовься сейчас. Сейчас мы займемся тем, ради чего ты пришла. Он ей так сказал. Если вы почитаете эту историю внимательно, есть более тонкие и детальные описания, как он сказал, мы сейчас займемся тем, ради чего ты пришла. Он не стал ей говорить, иди отсюда, ты чего, мне нельзя. Я брахмачари, веды там. Он не стал ей так говорить. Он говорит, да ты еще сейчас мы займемся. Я тоже хочу, он сказал. Сейчас. Только вот сейчас дочитаю круги. Ты подожди. Когда она и так он видит, ну что ж такое. Сука старалась, и так. И так. И так. И он говорит, ну что, столько старалась она. Ну столько старалась она. И он говорит, подожди. Давай, мы зайдем. Только сейчас я закончу свое служение. Сейчас. Но служению не было конца края. Не надо. Ну сейчас, еще полгода, подожди. Ну вы уже знали полгода. Ну сейчас, подожди, еще служение. Ну еще полгодика. Ну месяцок. Да я уже 9 месяцев жду. Ну подожди, ну сейчас. Вот, вот, и они только... ты что спишь-то? Я же так ждал. А, уже браху мухурта, давай. Нет конца края. И он так ее... Он же не говорил, и я жила. Он ее... И она. Поэтому, когда душа начинает служить Кришне, разумом, как бы он там что-то... Сейчас, сейчас, будет. Там потом будет все нормально. Будет, все будет. Успокойся, все будет. Давай, самое, все. Самое главное служение надо сделать. А потом, пожалуйста. Но нет служения, как... Нету, потому что это вечное. Это вечное. Надо просто понять, как ты можешь, это вечное, никогда не закончится оно. Поэтому он сдается. Хари Кришна. Ну так я поспекулировал. Но очень здорово. Вот это и есть история царя Пуранджана. Вот и сказки конец, а кто слушал? Холодец. Тот самец. Ты что, все это пишешь? Это такая лекция попадет кому-нибудь, пиши, они же вообще облысеют. Чугунеют, облысеют, застрелятся, повесятся. Это же под дерево повесится. Кто не согласен? Страшно, да, от меня принимать что-нибудь? Так все складно и страшно с вас. А вдруг он что-то напутал? Но я вам рассказал из опыта всех живых существ. И я думаю, всем прилеглось это все. Да? Ты поняла что-нибудь? Смотри у меня. Мандалашвари, так ведь, да? Ты вот слушал внимательно? Так ведь все? Похоже же, все здорово. Похоже, нет? Похоже хотят, похоже, нет? Нарисовал, ничего, похоже. Я срисовывал, правда, но ничего, похоже. На подлинник похоже? Похоже, Алла? Ну, понятно, да, почему две завитушки? Почему нос на месте? Я все никак не могу понять, почему. Степан на стороне Кришны как погиб. А теперь понял? Вот видишь. Почему они не в духовный мир, да, а вот какие-то райские планеты у нас. Поэтому пропадай, говорю. Преданному попасть в рай, это хуже, чем в ад даже попасть. Есть вопрос, а почему все молчите? Загрузились, что ли? Или время уже есть? Там же еще остался Ашвакхан, уже не промолчали, Ну, Ашватхама это вот Брахма, который. То есть какое-то было материальные брахманические качества, да, они же тоже могут быть такие, непонятно. Он же каким образом он действует? Там есть очень много героев, это уже детали. Это детали, которые можно тоже рассмотреть с позиции царя Рамзана, то есть такую историю. Можно рассмотреть. Какой-то. Практически Нарада Муни дает удивительное представление такое, как, ну, но все это на самом деле, это с одной стороны исторические события, потому что это, он говорит, история царя Пуранджан, то есть это история любого живого существа. Вот удивительно, что он говорит, история царя Пуранджан, это означает, что это история каждого из нас. Это не то, что это вот его история, и моя история, или вот Чандрамукина, и вот Вартакшина, нет, это моя история, твоя, все. Все мы здесь, от Брахмы и до этого Индрагопа. Мы все в этой истории. Это наша история. Это история живого существа. Это наша биография. И когда мы говорим, напишите свою биографию, ну, пожалуйста, Шриман Бхагаватам, часть 3, 54. Здесь моя биография. Вот ваша. Напишите биографию, прийти вот. Пожалуйста, работу устройте. Хотя моя биография здесь записана. Кто я такой, что от меня ожидать, пожалуйста. Дальше еще будет веселее там. Удивительно, эта история царя Пуранджана. Как Нарада так, ну просто здорово, все полностью раскрыто. Как это происходит? Сейчас мы на стадии привязанности к Кришне. Мы должны быть очень внимательны, мы должны с ним быть вместе. В любых ситуациях. Мы должны быть с Кришной. Это важное качество Арджуны было. Что Арджуна во всех ситуациях был рядом с Кришной. Все время с Кришной. Они такие были, не разлей вода, да? Ну плохо, где-то что-то даже бедокурили, но все равно с Кришной был. Поэтому, и когда мы при всех обстоятельствах, мы все равно здесь, мы все равно сюда стремимся. Как бы там у нас не было каких проблем там или что-то. Мы все время здесь. И мы и потом ради того, чтобы, когда наступает время решать это, решиться это, Кришна так устроит, что придет тот день, когда он скажет, все. Или. И вот в этот момент мы еще раз все это перевернем в голове. Да? Привязанность, да, к Кришне, юкта вайраги. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он и объясняет, юкта вайраги. Он не говорит о какой-то вайраги. Он говорит о юкта вайраги. Это истинное отречение. Потому что взамен, когда у вас нету ничего взамен, к чему вы привязаны, как вы можете? чувства, он говорит, помните, Прабхупада объясняет, чувства, они привязываются. И они не могут быть непривязанными ни к чему. Это обман. Они должны быть привязаны. К Ришикеше же есть. Но персоналисты ничего не говорят о Ришикеше. Поэтому они возвращаются, они сохраняют этот материальный статус. Повелителю чувств. Надо служить повелителю чувств. Эти чувства, когда направлены на Кришну, постепенно они очищаются, направляясь на Кришну. Все больше на Кришне, на больше Кришне эти чувства. И они очищаются, очищаются, очищаются. И так они привязались. Они были привязаны к Кришне. Так ведь? Юдхиштхира, Накула, Сахадева, Бхима, Арджуна. Поэтому Прабхупада говорил, любые мотивы, неважно, вы должны их поместить сюда. Какие бы у вас ни были проблемы, что бы вы еще не решили, вы должны оставаться здесь. Продолжайте, продолжайте и продолжайте. Сражайтесь, сражайтесь, продолжайте, продолжайте. Что-то вы можете делать, все равно будьте здесь, продолжайте, продолжайте. Действуйте, воспевайте святое имя, следуйте. Пытайтесь это делать все время, пытайтесь, пытайтесь. Ты понял, Саня? Суть-то какая? Потому что как ты здесь будешь, когда привязанность еще сильнее там? Но вот посмотрите, у скольких уже у многих людей привязанности сильнее здесь, чем там. А кто-то говорит, тогда я туда побежал. Потому что, значит, там сильнее привязанности. Не было еще служения Кришне, не привязались к Кришне. А как я вот могу представить, что я не здесь? Я не в окружении преданных. Я как-то без Кришны. Решил, уже все, это уже вне моего вот понимания. То есть я уже решил это. Я еще больше хочу, чтобы моя привязанность еще больше возрастала. Поэтому даже когда я чувствую, что привязанность туда тянет, в тот мир, я сюда иду решать эти проблемы. Я всегда здесь. Что бы ни случилось, я не побегу на реку, куда-то домой, вот ноги. Как проблема? Домой. У меня никогда в жизни такого не бывает. Вот за все эти, чтобы вот проблема, я домой бежал. Нет, проблема я здесь, радость я здесь, все здесь. Это Вриндаван. А Прабхупада говорит, Вриндаван my home. Вот мой дом. А это мои братья, сестры, все вот они здесь. Они здесь, дети мои, все внуки. Все здесь они. Все здесь, нет. И я их сын, и я их внук тоже. Так что здесь все здесь. Это семья. Это семья. Если что-то есть, надо все какие-то привязанности слезть, надо их сюда. Сюда перетянуть. Все здесь должно быть. С Кришной рядом. Все должны быть связаны с Кришной. А мы говорим, за один день, что ли, мы это все решим? Там, за один год? Нет. Предаться Кришне можно за мгновение. Но чтобы стать чистым преданным, нужно определенное время. Так омаровать? Ну? Какая-то квалификация, поэтому называется. Адхикари такой, адхикари. Квалифицированность. Нужно получить квалификацию. Но тот, кто предался, естественно, он в тысячу раз быстрее получит квалификацию, чем тот, кто еще, так сказать, толчется у порога. И потом Прабхупада говорит, а раскройте алтарь своего сердца. То есть в конце человек должен быстрее получить эту квалификацию, чтобы этот алтарь был в сердце. Этот храм в сердце принять, этот алтарь в сердце, эти изображения в сердце, это знание в сердце должно приняться. Тогда человек, он так даже где-то там, он все равно все время здесь. Всегда Кришна там. Никогда не бывает одиноким. Ну не то, что я побежал. Ну беги. Они еще так и перебегали. Когда Кришна их разделил, там еще перебегали. Они туда-сюда бегали еще, решали. Куда перебежать? Ой, не-не-не, я пошел. И если я такой плохой, я побежал. И на сторону Дурьятхан убежали. Ради него я побежал на сторону Дурьятхана. Что? Тоже он. Мать героиня. Так что подумайте и не спекулируйте, потому что это так выглядит все со стороны. И Кришна, это сознание Кришны. Он так будет рассматривать. И преданные нас так будут рассматривать. Они не будут нас рассматривать, что мы из-за кого-то перебежали на сторону Дурьятхана. и стреляем в Кришну, так сказать, в его преданных теперь оттуда. Стрелами, ядовитыми стрелами материальных желаний. Тю-тю-тю! В тонких телах входим. Ту-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру. Ага. Ты опять ничего не знаешь. Да? Обдумать надо. Это хорошо, что ты всегда обдумываешь. Нас скоро убьют, пока ты будешь обдумывать. Неподвижный ум у тебя. Сознание неподвижное. Ты все долго обдумываешь. Предаться или не предаться. Ну как, ты предаешься? Мой это гуру. Я помню, как ты. Не знаю. Махараш тебя спрашивает. Надо обдумать. Надо обдумать. Многоветвист ум того, кто не может предаться. Многоветвист. Быть или не быть. Вот в чем вопрос. Быть преданным или не быть. Предаться или не предаться. Да как же, Шура, это сделать? Механизм понятен? Тогда вот по сути ты понял, надо к этому шлепать. Потому что для человека естественнее находиться в такой более атмосфере чистой, чем в грязной. Праджалпа, столько праджалпа, там начинают всякую чушь слушать, уже невыносимо. Дома иногда невыносимо находиться. Невыносимо, потому что там одна праджалпа. И я не, вот у меня все... Я вообще уже не могу разговаривать ни на какие темы. Мне не нравится, и у меня противоречие, у меня большое противоречие внутри меня. Большое противоречие, я не могу общаться с нами с какие темы. Не хочу... Не хочу слышать всякую эту чушь какую-то от самых близких людей. Не хочу, не могу и не буду. Вот и все. И для меня это великая аскеза. Я говорю, ну чего же это надо? Не хочу вообще. Видеть даже не хочу. С этими рожами такими. Материалистическими. Не могу. Я могу только им проповедовать. И когда они не хотят слушать о Кришне, мне не о чем с ними разговаривать. Я не хочу с ними даже вообще общаться. Не-не-не, вот я такой вот. Конечно, от Хикары никто там. Даже не конечно, мышка от Хикари. Нет у меня же. Вот те, кто хотят слушать о Кришне, да, как-то делать для них, распространять туда, но общаться, слушать их вот эту праджалпу, понимаете. Какую-то чушь сяду, ты терпеть не могу вообще. Не хочу находиться там, не хочу туда ехать, не хочу там жить, не хочу там быть, не хочу вообще ничего не хочу. Асфальт можно положить там. И разметку сделать. Кривую такую. Как ладно. Я могу только общаться тогда, когда я вижу какой-то потенциал есть у них. Только для этого. Дать им просад и все. У них нет желания. Поэтому Прабхупада говорил, как на санкиртане, вы должны как санкиртанщик. Вы чувствуете, что не тратите время зря? Брахманов сделайте, соберите тех, кто склонен к этому. Чего вы все толчетесь возле тех, кто не склонен к этому? Что вы время свою жизнь потратите впустую, делая их преданными? Они не хотят. Посмотрите, сколько людей хочет. Деньги платят, чтобы послушать о Кришне. Ну, по культуре можно. Ну, это вообще кошмар. Оказывается, столько преданных. Они готовы предаться. Чего Бхакти Баба Махарадж затанцевал-то прямо в Швейцарии? Потому что они знают, и они ждут, когда мы поймем это. Он танцевал не от того, что он видел, что люди готовы слушать о Кришне. Он танцевал, он думал, вот, наконец-то этот балбес понял это тоже. Наконец-то этот Лакшми Нарайана понял это, что столько работы, столько людей жаждет еще услышать о Кришне. А мы думаем, нет, здесь никто не хочет предаваться, только кроме нас, великих мудрецов. Да нет. На них надо тратить время. А что тратить на этих время, которые ничего не хотят, там огород про лопаты там начинают. Отстань своего огорода, иди отсюда вообще. Иди на огород там, пасись на огороде. Не хотят слушать. Хотят ему служить. Ну и просто надо подкармливать. Да? На-на-на-на-на-на. Сидят. Крюкнут и побежали дальше. Потом раз мышь в собаку превращаться стал. Служить, кричит. Служи, служи, уже там стоит. Был свиньей, вы его кормили, и он постепенно трансформировался. Собака. Пол собаки, пол свиньи. Потом раз собака уже. Ну хоть служить собака может. Хозяину прям. На-на. Сидеть, лежать, пас, пусть. Ну, собак тоже тогда. А то иногда и свиньи в кошку превращают. Вот какой-то есть такой артист? Куковачев или какой-то? Кошек там все дрессирует. Вот надо Куковачева его ехать. Есть вопросы? Все понятно. Хари Кришна. Снимай Бхагаватам классики, джай, падаки, джай.